Михаил Петров. Гончаров приобретает популярность. И черт же меня дернул поехать по этой старой, забытом богой дороге. Наверное, прельстила ее пустынность. До города оставалось не больше 40 километров, а утро только начиналось, и у меня появилась реальная возможность попасть домой к 9 часам, минуя таким образом июльскую жару и все неудобства, с нею связанные. С плавным поворотом дорога круто забирала вверх, и я, радуясь прохладе прибрежного зефира, добавил прожорливому двигателю топлива. Довольная моей щедростью, машина рванула и стремительно вынесла меня наверх, чтобы в очередной раз удивить открывшейся вдруг красотой. По крутому правому склону тянулись к небу своими кронами сосны, а с левой стороны берег, такой же зеленый, почти отвесно падал в Волгу. И всю эту сказку, нисколько ее не уродуя, а наоборот украшая, довершала крохотная деревенская церковь с 5 золотыми маковками, истово горящими в синем прозрачном лазурите. «Господин Гончаров, мне искренне жаль, что вы не владеете кистью», — упрекнул я сам себя, и, вполне удовлетворенный такой самокритикой, помчался дальше, оставляя позади заброшенную деревню, скромные деревянные домики, так и не тронутые цивилизацией новых русских. Ненормальная старуха, неожиданно выскочившая на дорогу, чуть было не сделала меня заикой и импотентом. Чудом избежав наезда, громко матерясь, я вылетел на обочину. Пропахав 10-метровую целину, я беспардонно опрокинул хилый штакетник и нагло вперся в ухоженный дворик. При моем вторжении куры, гуси и прочая пернатая тварь устроили настоящий скандал. Как выяснилось позже, своим неожиданным вторжением я унес жизнь одной их товарки. Перепрыгнув через порушенный мною забор, я кинулся к старухе и с сожалением отметил, что краем я ее все-таки зацепил. Черной вороной она нелепо и смешно прыгала посредине дороги, оглашая хрустальный воздух громким и противным карканьем. «Бабушка, что с вами?» Еще издали начал я. «Вы не ушиблись?» «А, тама, та, там!» «Все будет хорошо, бабуля!» Схватив ее в охапку, попытался успокоить потерпевшую. «Где у тебя болит? Дай-ка я посмотрю!» «Там, там!» Бессвязно продолжала лепетать она. «Там! Убили, убили!» «Ну уж прям так и убили!» Ощупывая старухины выпирающие косточки, засмеялся я. «Сейчас в больничку поедем. Тебя осмотрят, и тогда уж видно будет. Успокойся, мать!» «Там! Там!» Тыча пальцем в открытые ворота, активно сопротивлялась старуха. «Ну, там так там!» Легко поднимая ее многогрешное тельце, согласился я. «Как ты скажешь, так мы и сделаем. Дома, значит, хочешь отлежаться? Ничего не имею против. Только ты не дрыгайся, а то не ровен час уроню». Увидев, что ее несут в указанном направлении, бабулька притихла, боязливо и доверчиво прижимаясь ко мне. Но только стоило мне ступить на шаткое и скрипучее крыльцо, как она каким-то непонятным образом выскользнула из моих объятий и, отскочив в сторону, забормотала внятно и разумно. «Нет, нет, сынок, не хочу туда, иди первым, я уже там побывала». «Что ж там за черт у тебя сидит? Там Манька убитый лежит, надо бы доктора позвать, или еще кого». «Сочиняешь ты все, бабуля». На всякий случай не поверил я, но уже печенью чувствуя, что она говорит чистую правду. «Небось, браги вчера перебрала?» «Нет, сынок, не пьющая я. За правду там Манька на полу лежит». «Может, просто померла, а ты сразу убили?» Тянул я резину, не желая влипать в очередное приключение. «Сколько твоей Маньке-то лет?» «Да-ка, сколько?» Понемногу отходила старуха. «Одногодки мы. Вот и посчитай, сколько ей будет, если мне 75. Милицию звать надо». «Погоди, мамаша, у страха глаза велики, сейчас сам гляну». Манька лежала посреди единственной комнаты своего небольшого домика, и при одном ее виде все мои сомнения отпали. Старушка, такая же хрупкая, как и моя спутница, была безнадежно мертва, и умерла она не своей смертью, о чем красноречиво свидетельствовали многочисленные ссадины на перекошенном от страданий лице и теле. В напрочь порванной ночной рубашке, почти нагая, она лежала на спине, чуть завалившись на правый бок. Над ее синюшным трупом уже трудились кропотливые мухи, и это давало основание предполагать, что убили ее не сегодняшней ночью. Маньку не просто били, ее пытали. Несколько пальцев старческих рук были переломаны, да и левая стопа подозрительно и неестественно торчала в сторону. Что мерзавцы хотели от 75-летней бабули? Об этом можно было только гадать. Я осмотрелся кругом и невольно удивился. Одну из стен избы почти целиком занимали книжные стеллажи. Сами же книги были в беспорядке свалены на полу, вперемешку со скудной одежонкой, также выброшенной из шкафа. Подонки что-то искали. Но что? Что можно найти у одинокой старухи в наше время? Притворив дверь, я вышел во двор, и, кажется, вовремя. Каким-то образом заработал деревенский телефон. Возле калитки с моей старушенцей уже шушукалась товарка, и примкнуть к ней готовилась толстая бабка, торопливой уткой пересекающая улицу. Кажется, до прихода участкового мне предстоит выдержать серьезную осаду. А также мне сдается, что господин Гончаров опять попал в историю. «Дамы!» — подождав, когда подойдет третья собеседница, официально и строго начал я. «Чем попусту точить лясы и плеваться шелухой, сделаем так. Одна из вас, самая шустрая, сейчас же помчится к участковому и ведет его в курс дела, тогда как остальные будут стойко сдерживать натиск любопытной толпы. Все понятно?» Тоном, не допускающим возражений, спросил я в итоге. «Какой шустрый!» — язвительно заметил только что подошедший, костлявый и плешивый дед. «А где его искать, участкового-то?» «В участке», — коротко обрубил я. «А где участок?» Не сдавая позиции, ехидно спросил он. «Это вам лучше знать». Уже все понимая, увел я. «Вот-то-то оно! А участок от нас по более 5 верст будет! Да и там ли он?» «Да, ну а телефон у вас есть?» «Есть?» — гордо и с готовностью отозвалась утка. «У Сашки, в мэрии, только он не работает с самого начала лета». «Тогда за участковым нужно съездить на машине?» Подумав, вынес я решение. «У кого здесь есть машина?» «У Сашки!» — лаконично ответил дед. «А только он, наверное, пьяный». «Наверное, но не наверняка. Приведите мне его». На мое счастье, Сашка Крутько, мэр заброшенной деревушки, сегодня еще не принимал, но, кажется, готовился. Он приковылял обиженный и сердитый, как пес, у которого прямо изо рта вырвали сахарную кость. «Ну, что там еще?» Проходя сквозь собравшуюся уже толпу стариков, пробурчал он. «Померла, значит, Мария Андреевна! Все там будем!» «Не померла, Александр Трофимович!» — возразил я. «Убили ее!» «Сказки! Кому она нужна?» «Значит, кому-то понадобилось». «Брехня!» Заходя во двор, не поверил он. «Кому мы, старики, здесь нужны?» «Вам надо за участковым съездить». «Вот и съезди!» Парировал он. «А мне бензин жечь не с руки. У меня пенсия одна, и помогать мне некому. Дай-ка взгляну на упокойницу». «Нельзя, Александр Трофимович. Там могут быть следы, которые мы должны сохранить до приезда милиции». «Чего?» Прикинувшись дурачком, удивленно воскликнул он и полез вперед, как на буфет. «Ты сам-то кто такой?» «Я Константин Гончаров, здесь проездом». «А чё в избе у Андреевны забыл, а? Небось, сам ее и угробил». Довольный своей проницательностью, мэр гордо посмотрел на односельчан. «Знаем мы таких! Давай, ребята, вяжи его!» Нерешительно переглядываясь, дряхлые старики переминались ноги на ногу. Но по толпе прошел первый упреждающий ропот, и, кажется, в самом скором времени меня ждут интересные перемены. «Ну, чё стоите, мать вашу, так?» — повторил клич Трофимыч, и, не щадя живота своего, первым бросился под танки. «Спокойно, вяжите!» — послушно протягивая руки, облегчил я ему задачу. «Только с одним условием. Никто не заходит в дом Марии Андреевны, а вы тотчас отправитесь за участковым». «А ты мне условия не ставь!» торжественно стягивая мои суставы гнилым брючным ремешком, устрашающе предупредил мэр. «Кишка тонка, чтоб Крутько условия ставить!» «Виноват, Александр Трофимович. Конечно же, вы сами знаете, что до приезда милиции никто не должен прикасаться даже к ручке этой двери». «Это нет! Конечно, знаю!» — важно ответил Крутько. И, строго глянув на старух, предупредил. «Понятно вам! Чтоб за ограду ни шагу! А то я вам!» Что ждет нарушителя, он так и не договорил, потому что, припоручив меня еще более дряхлому деду, сам поковылял к моей машине. «Старый козел!» — подумал я. «Он даже не спросил ключи зажигания. Значит, сам не верит в мою причастность к убийству Марии Андреевны». Плюнув ему вслед, я повалился на траву и задумался. Во-первых, о своей звезде вечного неудачника, а во-вторых, о том, за что могли убить бедную старуху. Насколько я успел рассмотреть, кроме книг в ее хижине, ничего ценного не было. Да потопный черно-белый телевизор и крохотный холодильник в счет не шли, а про ее барахло и говорить не приходится. Конечно, вполне допустим вариант двойной жизни, но опять-таки не в крохотной, на 20 домов деревеньке. Тогда что? «Откуда вы будешь?» Тряс меня за плечо грозный страж с угревато-волосатым носом и слезящимися голубыми глазками. «Эй, Самарли!» «Нет, отец, бери выше!» «Я что, с Москвы?» Уважительно спросил он и подсел поближе. «Еще выше!» Многозначительно ответил я. «Скажи-ка мне, дед, а кто она такая, эта самая Мария Андреевна? Кем она была при жизни?» «Маша-то, да-ка, учительницей!» Слова охотливо отозвался старичок. «У нас здесь раньше школа была, четырехлетка. Вот там она и учительствовала. Тут раньше ребятишки были. Она их учила». «А давно она у вас поселилась?» «Она от Седова никуда и не уезжала. Как родилась, а так и жила. И батька, и мамка ее здесь и народились. И на войну ее батька, Андрей Алексеевич Крюков, вместе со мной с этих местов уходил. Я отвод Бог дал, возвернулся. А он на той войне сгинул. Оставил их вдвоем с маманей, Антониной Ивановной, земля и пухом, сиротами». «Вот оно что. А скажи-ка мне, отец, у Марии Андреевны враги были?» «Господь с тобой! Откуда враги? Она вся кроткая была. Чист божий человек. Мы все ее любили и уважали за ученость. Добрая была Маша, никому никогда не отказывала. Последний отдаст, себя снимет, а другому поможет. Горе-то какое! А может, я хоть одним глазком на нее взгляну?» «Нельзя, отец. Этим ты помешаешь следствию». «Понимаю!» Горестно вздохнул старик и, прикурив, протянул мне дешевую сигаретину. «Ну какой падлы, на нее рука поднялась! Не иначе кто-то из залетных споскудничал! Свой бы такого не сотворил!» «Тебя как зовут, отец?» Проникаясь к старику невольной симпатией, спросил я. «Григорий Федорович я!» Представился старик и добавил. «Бывший председатель этого села! Оно раньше Белым называлось!» «А теперь как?» «А теперь еще никак, потому что нет села!» «Скажи мне, Григорий Федорович, а где старик Марии Андреевны? Он умер?» «Что ты, сынок, у нее ж отродясь никого не было. Горбатенькая она была, ну и хроменькая тоже. А после войны нас, мужиков-то, полтора десятка вернулось. Ага, уходил больше полсотни, а назад 14 человек пришло. Вот и посчитай, на каждого кобеля по 3 сучки приходилось. А кому она, горбатенькая-то, нужна, когда вокруг столько бесхозных сисек ходит? Так вот она с маманей жила, пока 20 лет назад не приставилась Антонина Ивановна». «А может быть, Мария Андреевна кого-то из своих учеников обидела?» Высказал я сомнительную версию, заранее обреченную на провал. «Вот он ей отомстил?» «Да что ты, Константин, я ж говорю, что все ее любили, да и школу-то давно закрыли, 15 лет, каб не поболее». «А как вы сами думаете, за что ее могли убить?» «Этого я и сам понять не могу». «Может быть, из-за денег? Она была богата?» «Все ее богатство, книги! А кому они нынче нужны?» «Когда вы в последний раз видели ее живой?» «А бог ее знает. Про это лучше у Любы спросить, а не соседи». «Кажись, Александр Трофимович на технике катит. Точно. А за ним Гордеев, наш участковый».